Глава 6. Как быть ближе? В этом истинная суть дома. Это место спокойствия, убежище не только от невзгод, но и от любого ужаса, сомнений или отчуждения. Джон Рёскин. «Сезам и лилии». Неоднократно издавалась на русском языке, в том числе в 1901 году. Поначалу задача вроде бы ясна. Если мы стремимся избежать рассредоточения, места с высокой плотностью населения удовлетворят наши психологические потребности лучше, чем пригороды. Они будут подпитывать нас силой, энергией и радостью. Но все не так просто, ведь и человек — создание сложное. Он постоянно разрывается между противоречивыми желаниями. Его одновременно притягивают и отталкивают и близость, и изоляция. В чем-то наши потребности конфликтуют. Человеку необходимо ощущать тепло и поддержку других, но при этом он не может обойтись без природы. Ему важна связь с себе подобными, и нужно бывать в одиночестве. Ему удобно, когда все, что нужно для жизни, есть поблизости, но платой за это может стать повышение плотности населения и чрезмерная нагрузка на нервную систему. Мы не решим проблему организации счастливой жизни в городе, пока не поймем действия этих конфликтующих сил и не признаем конфликт между ними. Какое личное пространство нужно человеку? Сколько времени он должен проводить на природе? Есть ли форматы, сочетающие преимущества пригородов с достоинствами городов? Доказано, чтобы стать друг другу ближе, нужно друг от друга немного отдалиться. А еще нам необходимо чуть больше природы, но не слишком много, и не той, о которой вы наверняка подумали. Начнем с разговора о природе, часть первая, а затем перейдем к проблеме соседей, часть вторая. Часть первая. Польза природы. В 2011 году я по приглашению музея Соломона Гуггенхайма присоединился к команде экспертов, изучавших уровень комфорта в Нью-Йорке. На пустыре West Village японское архитектурное бюро Atelier Bow-Wow разработало для фонда Гуггенхайма и компании BMW проект передвижной лаборатории для обсуждения проблем города. Были приглашены эксперты со всего мира, чтобы использовать это пространство как площадку для экспериментов. Кураторы музея надеялись, что лаборатория BMW Гуггенхайм сможет создать новые решения для городской жизни. У них были финансы и стажеры для исследований. Я хотел воспользоваться их ресурсами, чтобы собрать данные о том, как городское пространство влияет на эмоции и поведение людей. Это была фантастическая возможность. Вряд ли где-то удастся изучить особенности городской среды лучше, чем на Манхэттене. Район, где разместилась лаборатория, находился на границе между Ист-Вилледж и Нижним Ист-Сайдом. Это была мешанина из многоквартирных домов без лифта и более современных среднеэтажных, между которыми имелись оживленные транспортные артерии и не менее оживленные тротуары. Для новичка это место как впрыск адреналина. Выжимка нью-йоркской жизни, ее шума, суеты, удовольствий и возможностей. Путь сюда от моей квартиры на 13-й Ист-стрит занимал 15 минут пешком. И когда я проделал его в первый раз, то понял, что по дороге есть все магазины и заведения, которые могут мне понадобиться в ближайший месяц. Магазин техники, банк, гастрономы, большой и маленький, тату-салон, салон маникюра, химчистка, мороженое ручной работы, несколько десятков баров и ресторанов. Через каждые несколько кварталов лестницы, спускающиеся под землю к станциям метро. Другая вселенная по сравнению с пустыми пригородными улицами в округе Сан-Хуакин. Здесь было все, что нужно для жизни, работы, покупок, питания, социализации и завязывания романтических отношений. Причем в шаговой доступности. Это пространство было плотным, удобным, связанным и стимулирующим. С первого взгляда оно показалось мне захватывающим. Но я хотел разбить его на составляющие и понять, как разные тротуары, здания и открытые площади в густонаселенном городе влияют на людей. Я начал работу вместе с Колином Эллардом, психологом из университета Ватерлоу, руководителем революционного исследования в области нейронауки по проблеме передвижения человека в городе. мы снабдили несколько десятков добровольцев устройствами для измерения эмоционального состояния во время прогулки по району. С помощью телефонов Колин опрашивал участников эксперимента по поводу их уровня счастья и активности нервного возбуждения в разных точках. Некоторым добровольцам мы надели браслеты на запястье для измерения относительной электропроводности кожи во время прогулки. Поскольку она напрямую связана с потоотделением, ее можно считать объективным показателем нервного возбуждения. Почему мы анализировали именно эти показатели? Тест на уровень счастья – очевидный выбор. Большинство людей согласятся, что быть счастливым лучше, чем несчастным. Тест на нервное возбуждение добавлял еще один аспект. Его относительный уровень может быть положительным или отрицательным в зависимости от ситуации. Отлично, когда человек спокоен и счастлив или напряжен и счастлив, но постоянно высокий уровень нервного возбуждения негативно влияет на иммунную систему. А когда человек напряжен и несчастлив, это хуже всего. Это то состояние, которое большинство людей описывает как стресс. Каждые несколько дней группы новых добровольцев прогуливались по нашему району вместе с гидами, позволяя нам считывать их психофизиологические данные. Мы обнаружили, что эмоции зависят от ландшафта. Люди отмечали самое сильное ощущение счастья и свободы от нервного напряжения, когда переступали ворота общественного сада в парке Сары Рузвельт, даже до того, как смотрители показывали им живущих здесь цыплят. И неудивительно. Сад больше напоминал джунгли, обилием зелени, кустов, раскидистых деревьев, а результаты исследований последних десятилетий четко свидетельствуют, что люди чувствуют себя лучше просто от того, что находятся на природе, видят ее и прикасаются к ней. Пациентам больниц, которые имеют возможность видеть природу, нужно меньше обезболивающих. Они идут на поправку быстрее, чем те, кто наблюдают только кирпичные стены. Полезны даже изображения природы. У пациентов после операции на сердце ниже уровень тревожности, и они меньше жалуются на боль, если у них в палате есть изображение деревьев, воды или леса, а не абстракции. Пациенты стоматологической клиники испытывали меньше стресса, когда на стене в комнате ожидания висели пейзажи. Ученики демонстрировали более высокие результаты тестирования, если у них была возможность видеть природу. Первые доказательства появились, когда специалист по психологии среды Роджер Уиллерих проанализировал данные пациентов в одной из больниц в пригороде Пенсильвании, которым делали операцию на желчном пузыре в 1972-1981 годах. Часть пациентов восстанавливалась в палатах с видом на рощу, другие с видом на кирпичную стену. Первой группе требовалось меньше обезболивающих, и они выписывались из больницы на день раньше, чем вторая группа. Выводы Уллериха подтверждают десятки похожих исследований. Изображения природы в городах рекомендуется размещать там, где высок уровень стресса. Когда архитекторы добавили пейзаж с красивым лугом в зоне регистрации тюрьмы округа Сонома в Санта-Розе, у охранников улучшились концентрация и память. Все эти данные подтверждают идею Эдварда Уилсона, которую он назвал биофилией. Человек генетически воспринимает определенные виды природы как успокаивающие и умиротворяющие. В одной из теорий, объясняющих влияние природы на человека, учитывается, как тот обращает внимание на окружающую среду. По утверждению биологов Стивена и Рэйчел Каплан, человек воспринимает окружение двумя способами – сознательно и неосознанно. Первый вариант наблюдается, когда человек решает какую-то проблему, идя по улице. Это требует сосредоточенности и энергии, и выматывает. После того, как люди проведут некоторое время на шумной городской улице, им сложнее сконцентрироваться и что-то запомнить. Но в мире, созданном людьми, очень много стимулов, и человек вынужден постоянно решать, на что обратить внимание. Подъезжающий автобус, открывающуюся дверь, мигающий светофор. А что пропустить? Например, рекламный щит с предложением липосакции. Неосознанное внимание к природе не требует усилий. Оно похоже на мечты или песню, звучащую в голове. Человек может не осознавать, как он на что-то обратил внимание, но это помогает ему восстановить энергию и даже меняет его. Социальная жизнь под кронами деревьев. Я не преувеличиваю, когда говорю «меняет». В середине 1990-х годов экопсихологи Фрэнсис Минг Куо и Уильям Салливан прогуливались в районе домов ИДБ Уэллс в Чикаго, сектора малоэтажного социального жилья. Их поразил очевидный контраст между дворами домов. Одни представляли собой голые бетонные площадки, на других росли трава и деревья. Бетонные дворы всегда пустовали. В зеленых, хотя они выглядели чуть неухоженно, кипела жизнь. Там сидели женщины и лущили горох, играли дети. «Они казались живыми, как гостиные в домах», — вспоминает Куо. «Ого, мы подумали, что это может быть важно». Куо и Салливан составили списки жильцов, чтобы наблюдать и фиксировать активность людей в квартале. Они оказались правы. Независимо от времени суток, во дворах с растительностью всегда кипела жизнь, а бетонные казались вымершими. Ранее Фрэнсис Куо уже изучала другие кварталы социального жилья, чтобы понять, какой эффект оказывает вид из окна и общий вид квартала. Она обнаружила четкую разницу между группами жителей, наблюдавших из окон природу и каменные джунгли. Люди из второй группы психологически менее устойчивы, им сложнее контролировать свои эмоции. Они могут сорваться на крик и даже распустить руки, рассказывала Куо. Они чаще кричали на детей. Когда исследователи начали анализировать полицейские сводки, то обнаружили много веских доказательств связи между отсутствием растительности во дворах и уровнем преступности. В зданиях, из окон которых можно было видеть траву и деревья, совершалось вдвое меньше преступлений, чем в тех, окна которых выходили на бетонные дворы. Чем менее зеленым был район, тем больше там отмечалось разбоев, грабежей, убийств. Это удивительно, учитывая, что, по словам криминологов, кусты и деревья — удобное прикрытие для противоправных действий. Фрэнсис Куо сделала вывод, что недостаток зелени не только ведет к ухудшению здоровья, но и опасен. Отчасти дело в том, что люди испытывают больше агрессии. Отчасти в том, что многие жители покинули дома с пустыми дворами, и там не осталось бдительных соседей, с которыми можно чувствовать себя в безопасности. Заключения Куо помогли установить четкую взаимосвязь между природой, благополучием и поведением людей. Кроме того, она обнаружила социальную связь. Люди в зеленых районах знали больше соседей, считали их более дружелюбными и отзывчивыми, чаще общались, ощущали принадлежность к своему району. Отчасти это было обусловлено тем, что соседи больше времени общались в зеленых дворах. Но, возможно, была и глубинная причина, которую в ходе недавних исследований выявили психологи из Рочестерского университета. Они предложили добровольцам посмотреть разные подборки фотографий. У тех, кому показывали виды природы, было совсем иное отношение к людям, чем у тех, кому демонстрировали городские пейзажи. Респонденты из первой группы чаще отмечали, что ценят глубокие взаимоотношения с другими, а люди из второй группы больше были сосредоточены на внешних ценностях, например, финансовом положении. Затем участникам исследования дали по $5 и предложили поделиться ими с другими или оставить себе. Удивительно, что чем больше изображений природы участники видели, тем щедрее они оказались. Теперь эти результаты проявлялись вне лабораторий. Один из экспериментов в Лос-Анджелесе подтвердил, что жители районов, где больше парков и растительности, независимо от дохода и расы, больше склонны к эмпатии. Природа не только положительно влияет на нас, но и пробуждает хорошее. Ловушка саванны. На первый взгляд кажется, что результаты не вписываются в современный мегаполис, особенно учитывая наши ландшафтные предпочтения. В 1993 году эмигрировавшие из СССР художники Виталий Комар и Александр Меламид наняли компанию, занимающуюся соцопросами, чтобы выяснить, на что нравится смотреть людям из разных стран. Затем, опираясь на результаты, они создали изображение, которое статистически, вероятнее всего, понравилось бы всем опрошенным в каждой стране. Их задумка была явно ироничной. Например, на картине «American Most Wanted» был изображен идущий Джордж Вашингтон. Но прослеживалась закономерность. Все пейзажи оказались примерно одинаковыми. Поля с несколькими деревьями и зарослями кустарников на переднем плане, возможно, животные и водоем на заднем плане. Статистически у обычных жителей Кении, Португалии, Китая, США вкусы удивительным образом совпадали. Так художники проиллюстрировали результаты исследований о ландшафтных предпочтениях людей, которые проводились несколько десятилетий. Большинство выбирают пейзаж, напоминающий саванну. Открытое пространство, невысокая трава или растительность, деревья, стоящие отдельно или небольшими группами. Коллективные предпочтения выражаются четко. При наличии вариантов люди выбирают деревья с короткими стволами, многоуровневой системой ветвей и широкой кроной. Очевидно, именно такой тип деревьев и ландшафта тысячелетиями помогал выживать нашим далеким предкам, даже в ту эпоху, когда мозг человека эволюционировал быстрее, чем у любого другого животного. По утверждению эволюционных биологов, склонность к такому ландшафту у человека заложена генетически. Английский географ Джей Эплтон уверен, что большинство людей по-прежнему подсознательно оценивают местность на предмет угроз и возможностей и качество ресурсов. Людям нравятся открытые пространства, при этом им хочется чувствовать себя в безопасности. Эти ценности Эплтон назвал «обзор» и «убежище». Все современные специалисты по ландшафтному дизайну знакомы с этой теорией. С момента зарождения садово-паркового дизайна архитекторы неосознанно пытались воспроизводить этот идеал. Хамфри Рептон, ландшафтный архитектор, оформивший парковые зоны в нескольких десятках известнейших английских поместий в XVIII веке, довел эту технику до совершенства в роскошных Таттон-парк, Уоберн-Эбби и Уэст-Уайкомб. Его замысел можно увидеть в эскизах, которые он делал для своих влиятельных клиентов. Он передвигал деревья от края леса на открытое пространство, добавлял стада животных, создавал круглые водоемы. В результате пейзаж начинал походить на саванну. Его современники даже рыли канавы, чтобы ограничить перемещение животных, не нарушая пейзаж заборами. Похожие ландшафты с тенистыми деревьями, широкими лугами и озерами созданы в центрах некоторых мегаполисов, например, Гайд-парк в Лондоне, холм Чапультепек в центре Мехико, а также удивительные проекты Фредерика Ло Олмстеда в Нью-Йорке, Центральный парк и Проспект-парк. Во многом наши ландшафтные предпочтения поддерживают утвердившуюся еще в XIX веке идею, что город – токсичная и неестественная среда, а пригород – хороший способ достичь гармонии с природой. Репа-тур по пригородам округа Сан-Хоакин был как сафари по местности, напоминающий биофилический компромисс. Вид с крыльца каждого дома, выставленного банком на продажу, был похож на отредактированный вариант палеонтологического пейзажа. Широкая лужайка, низкие кустарники по периметру и хотя бы одно невысокое раскидистое дерево. Проезжая по федеральной трассе 5, можно было видеть обширные парки, поля для гольфа или искусственные озера, отличительные признаки городской саванны. Даже по обочинам трассы располагались естественные лужайки и кусты. Если бы вид лужаек перед домом безоговорочно нравился всем, эстетические преимущества пригорода перед городом были бы неоспоримы. Но нет полной уверенности, что псевдосаванна – самый привлекательный вид для человека. Оказывается, парадокс счастья, различие между тем, что мы выбираем и что для нас хорошо, касается даже ландшафта. По словам биолога Ричарда Фуллера, есть большая разница между ландшафтом, который человек выбирает, и тем, в котором ему было бы лучше. Фуллер с коллегами провели серию опросов среди посетителей парков в английском Шеффилде. Результаты показали, что современные попытки воспроизводить ландшафт саванны могут быть ошибкой. Посетители чувствовали себя лучше, когда гуляли по парку, где было много разных деревьев и птиц, а не только лужайки с редкими группами деревьев. Чем более беспорядочен и разнообразен пейзаж, тем лучше. Исследования эстетической ценности биоразнообразия только начались, но уже позволяют предположить, что пустые лужайки и одинокие деревья – необходимый минимум для мозга, истосковавшегося по природе. Лучше, чем ничего, но их явно недостаточно. Логично, что разнообразные сложные экосистемы и ландшафты приносят больше психологической пользы, чем подстриженные газоны. Ведь в первом случае у человека отмечается высокий уровень неосознанного внимания, что действует успокаивающе. Как достичь биоразнообразия в городе? Можно либо позволить зеленым зонам расти самим по себе, либо целенаправленно это разнообразие культивировать. Это непросто. В поездках по пригородам я заметил, что дворов или садов с богатой растительностью очень мало. У людей, устающих от долгой дороги, не остается времени на садоводство. Но и городские архитекторы провалили тест на биоразнообразие. Огромные газоны между многоэтажными высотками социального жилья, которые появились в прошлом веке, слишком похожи на пустыни. Как найти золотую середину между изоляцией пригородной саванны и нервирующими пустырями густонаселенного города? Люди изучают результаты моих исследований и делают вывод, что нужно уезжать в пригород. Они думают: газоны, низкая плотность населения, отдельные дома, говорит Фрэнсис Куо. Но это только часть истории. Если посмотреть на многочисленные исследования о влиянии природы на человека, становится понятна ее важность. При этом Куо утверждает, что для здоровой жизни важно не столько количество, сколько частота общения с природой. Так что проблема сводится к тому, чтобы добавить разнообразие форм жизни в места с высокой плотностью населения. Один из знаковых экспериментов был проведен в моем родном городе. Урбанизм на основе природных видов. Последние 30 лет в канадском Ванкувере шел процесс возвращения жителей в город, прямо противоположный переезду в пригороды, предшествовавших 50 лет. Эксперимент начался в 1970-е годы, когда граждане выступили против плана оплести город лентами скоростных автомагистралей. Благодаря этому Ванкувер стал единственным мегаполисом Северной Америки без единой трассы через центр. С этого момента город стабильно пресекал любые попытки увеличить дорожное пространство для автомобилей. В Ванкувере делается все, чтобы замедлить скорость дорожного движения. Ежегодно устанавливаются десятки новых пешеходных переходов и светофоров. Кроме того, Ванкувер с разных сторон окружен океаном, горной системой, резервными землями сельскохозяйственного назначения, что ограничивает рост пригородов. Эти обстоятельства вместе с устойчивым потоком мигрантов стимулировали строительный бум, который не прекратился даже тогда, когда в других городах Северной Америки отрасль недвижимости переживала не лучшие времена. Центр Ванкувера из 20 кварталов расположен на обоих берегах Длинного залива. Его венчает величественный влажный лес парка Стэнли, заложенного на выступающем в залив полуострове. Город динамично меняется. С конца 1980-х годов построены более 150 жилых небоскребов вдобавок к сотне высоток, возведенных в 1960-1970-е. В 1991-2005 годах население города почти удвоилось. Жители США устремились в пригороды, а в Ванкувере поток двигался в противоположном направлении. Люди были готовы ночи напролет стоять в очередях на предварительную продажу и платить миллионы долларов за квартиры в жилых небоскребах еще до закладки фундамента. Удивительный парадокс. Чем выше становилась численность населения в Ванкувере, тем больше людей хотели здесь жить и тем выше город поднимался в международных рейтингах, оценивающих лучшие места на планете. Сегодня Ванкувер возглавляет или почти возглавляет такие рейтинги, которые составляют консалтинговые компании Mercer, журнал Forbes и исследовательская группа Economist Intelligence Unit. В 2009 году исследовательская группа Economist Intelligence Unit во второй раз присвоила Ванкуверу звание лучшего города Земли. В 2010 году он занял первое место по качеству жизни в рейтинге издания Economist и получил награду от Condé Nast в категории «Выбор читателей». Он входил в первую пятерку городов, наиболее комфортных для жизни, в рейтингах Mercer и Forbes. За последние 15 лет цены на жилье во многих комплексах выросли в 3 раза. Наконец, в Ванкувере объем углеродного следа на душу населения ниже, чем в любом другом крупном городе на континенте. Отчасти дело в том, что люди живут ближе друг к другу, поэтому меньше энергии тратится на транспорт и обогрев домов. Еще один парадокс высокой плотности населения. Сегодня передвижение по городу занимает больше времени, чем когда-либо в истории, но у жителей Ванкувера такой проблемы нет. В 1992-2005 годах в других канадских городах среднее время в дороге на работу и обратно увеличилось на 14 минут, а в Ванкувере этот показатель не изменился. Нет, город не нарушает законы физики, но его жители переезжают ближе к месту работы. В культурно-деловом центре города две трети людей передвигаются пешком, на велосипеде или общественном транспорте. Они начали продавать личные автомобили вопреки общему тренду на континенте задолго до мировой рецессии. В 2005 году на среднюю семью в Ванкувере приходилось 1,25 автомобиля по сравнению с 1,7 в городе Суррей. Даже после экономического кризиса средняя американская семья владела 1,9 автомобиля. Отчасти успех уникального ванкуверского эксперимента объясняется тем, как мегаполис отвечает на биофилические потребности жителей. Новый облик культурно-делового центра во многом определен местной страстью к красивым видам. Несмотря на темные зимы, почти никто в городе не стремится, чтобы окна выходили на юг, где сквозь дождевые облака изредка проглядывает солнце. Жители Ванкувера подсознательно обращают взоры на север и запад. Горы, влажный лес и океан. В общем, естественное природное разнообразие. Проект любой постройки, которая закроет вид на горы Норд-Шор, воспринимается с негодованием. Градостроители приняли ряд нормативных актов, регулирующих, какой должна быть линия горизонта в культурно-деловом центре. Обязательно серия коридоров, обеспечивающих вид на горы с разных точек в южном направлении. Планировщики вынуждают некоторых застройщиков менять ориентацию небоскребов для сохранения этого принципа. Несоответствие между желанием жителей небоскребов получить красивый панорамный вид из окна и общим правом видеть горы определило стандарты местной архитектуры. Как беспокойство по поводу затенения небоскребами соседних зданий продиктовало форму нескольких поколений небоскребов на Манхэттене. Закон о зонировании 1916 года, принятый в Нью-Йорке, описал правила, которых должны были придерживаться архитекторы при разработке проекта высотки. В частности, регламентировалась форма небоскреба. Достигнув определенной высоты, здание должно отступить от улицы вглубь квартала, давая доступ свету и воздуху. Этим объясняется ступенчатая форма легендарной башни на Манхэттене. Вертикальный дизайн зданий в Ванкувере был позаимствован не из Нью-Йорка, а из перенаселенного Гонконга 1980-х. В условиях дефицита пространства градостроители пытались справиться с ростом численности населения при помощи метода, который можно назвать максимальной укладкой. Несколько уровней магазинов и предприятий сферы услуг были объединены в массивные комплексы, над которыми строили 5, 6 и больше жилых высоток. В некоторых таких комплексах даже из окон 30-го этажа вид на окрестности был закрыт другими зданиями. В Ванкувере эта модель была скорректирована. Градостроители ограничили первый уровень 3-4 этажами, сжали основания расположенных выше небоскребов и разместили их на таком расстоянии друг от друга, чтобы на фоне линии горизонта были видны только длинные, тонкие стеклянные фрагменты с большим пространством между ними. В таком комплексе почти каждому жителю удавалось полюбоваться природой, а люди внизу на улице тоже могли увидеть ее хоть мельком. На первом уровне располагаются таунхаусы или коммерческая недвижимость, чтобы улицы оставались оживленными, безопасными, со всеми нужными магазинами и объектами сферы услуг, которые делают жизнь такой же удобной, как в Нью-Йорке. Этот формат завоевал такую популярность и принес такие выгоды застройщикам, что его название стало нарицательным — ванкуверизм. Его повторяли во многих городах, от Сан-Диего и Далласа до Дубая. Но никому так и не удалось скопировать магию Ванкувера. Возможно, из-за отсутствия такой удивительной природы. А может потому, что редко в каком городе преимущество высокой плотности населения превращают в общественное благо так же настойчиво, как и в Ванкувере. В отличие от коллег во многих других городах, ванкуверские чиновники, отвечающие за планирование, имеют большие полномочия при рассмотрении новых проектов застройки. Они используют эти возможности, чтобы обеспечить общественную выгоду в обмен на разрешение возвести более высокие здания. Хотите сделать небоскреб на несколько этажей выше? Без проблем. Но если создадите для города общественный парк, площадь, детский центр или используете какой-то участок под строительство социального жилья. Так властям Ванкувера удается компенсировать до 80% стоимости новой недвижимости в районах высотной застройки. Высокая плотность населения должна приносить преимущество всем. И чем активнее застраивается город, тем больше уголков природы появляется в нем. В любой точке культурно-делового центра Ванкувера вы всего в нескольких минутах от парка или живописной морской дамбы, которая окольцовывает весь полуостров. Небольшие порции. Никто не отрицает преимущество больших зеленых пространств и природных территорий. Но если механически сложить площади всех городских парков, это мало что скажет о потребности горожан в природе. Например, в центральном Лондоне на человека приходится 27 квадратных метров зеленого пространства. Почти на треть больше, чем в Ванкувере. Но Ванкувер воспринимается как гораздо более зеленый город благодаря эффекту близкого расположения. Возьмем, например, центральный парк в Нью-Йорке. Я опросил несколько десятков жителей города в лаборатории BMW Guggenheim в Нижнем Манхэттене, и оказалось, что ни один из них не был в Центральном парке за предыдущую неделю. Возможно, они радовались, что парк есть, но им не было от него пользы, ведь они его не видели и не гуляли там. Я не умаляю достоинства великолепного парка и не обвиняю жителей Манхэттена в том, что они не стремятся увидеть овечий луг. Но очевидно, что проблема масштаба и доступности существует. Одного крупного парка недостаточно. Нельзя построить центральный парк и считать миссию выполненной, убеждена Фрэнсис Куо. Природа должна быть привычной частью повседневной жизни. Чтобы жители Нью-Йорка ощущали пользу от природы, она должна быть органично вплетена в городское пространство. После наших неформальных экспериментов в лаборатории мы можем сообщить хорошие новости для людей, живущих далеко от крупных городских парков. Даже небольшие островки природы в городе создают психологический эффект домино. Когда наши добровольцы гуляли по району, самой несчастливой остановкой в их маршруте было голое кирпичное здание дома с социальным жильем. Всего в десятке шагов от него стоял ресторан, фасад которого был облицован тем же дешевым кирпичом. Единственная разница оказалась в том, что тот выкрасили в коричневый цвет, и вверх по нему извивались два непокорных стебля виноградной лозы. Наши добровольцы отметили, что чувствуют себя на один балл лучше по четырехбалльной шкале счастья, чем перед голым кирпичным зданием неподалеку. Это говорило о том, что у них серьезно улучшилось настроение. Конечно, нельзя исключить влияние других факторов, например, тон разговоров возле каждого из этих мест или аромат пиццы, доносящейся из ресторана. Однако, по словам участников эксперимента, зеленая растительность заметно повлияла на их восприятие. Еще больше нас удивила реакция добровольцев, которых привели на центральную разделительную полосу шумной, загруженной улицы Аллен-стрит. Эта полоса предназначена для пешеходов и отделена от проезжей части низкими ограждениями. С обеих сторон к ней прилегают велосипедные дорожки, остальное пространство занимают автомобили. Улица была наполнена ревом моторов и гудками. Несколько бездомных устроили себе здесь ночлежку, возможно, потому что никто больше не проявлял интереса к этому месту. Этот островок был воплощением того, что сводит жителей Нью-Йорка с ума. Но наши добровольцы отметили, что они чувствовали себя там счастливыми и в тонусе. Меня это заинтересовало, и я отправился туда в конце одного из особенно суматошных дней. С разделительной полосы открывался панорамный вид в северном направлении на пересечение с Хаустон-стрит вдоль мешанины стен и фасадов до Первой авеню в сторону Среднего Манхэттена. Отличная смотровая площадка, откуда город видно как на ладони. Возможно, поэтому приезжие участники эксперимента отметили, что они чувствуют себя здесь гораздо счастливее, чем жители Нью-Йорка. Когда я получше присмотрелся к этому месту, мне стали очевидны его преимущества. Вдоль разделительной полосы тянулась кленовая аллея. Даже если сознательно не обращать внимания на деревья, их листва тихо шуршит и отбрасывает танцующие тени на дорожку под ногами. Я сидел там и не столько наблюдал за деревьями, сколько чувствовал их, ощущая спокойствие и благодарность. Зеленые островки. Результаты многочисленных исследований, подтверждающие положительное влияние природы на человека, позволяют сделать вывод, что природные объекты в городе — не роскошь. По утверждению Фрэнсис Куо, это неотъемлемая часть здоровой среды. Человеку нужен ежедневный контакт с природой. Если у него нет к ней доступа, пользы не будет. Близость к природе играет большую роль. Важны даже небольшие зеленые вкрапления. А значит, надо встроить природу в городскую систему и в жизнь горожан на всех уровнях. Да, нужны большие парки, где посетители могут полностью погрузиться в природную среду. Но необходимы и небольшие парки в пешей доступности, а еще совсем маленькие скверы, зеленые газоны, клумбы и живые изгороди. Как однажды отметил Гильермо Пиньелоса, городам нужна зелень в размерах S, M, L и XL. Иначе экосистема будет неполной. Потребность в природных объектах можно удовлетворить даже при дефиците земли под недвижимость, если власти и горожане изменят свои приоритеты. Наглядный пример – проект, инициированный мэром Сеула Ли Мёнбаком. В 2005 году по нему была полностью снесена 8-километровая скоростная двухъярусная автомагистраль в центре города. Вскрыто, оборудовано и украшено русло ручья, который до того тек по подземной трубе. Освобожденный из-под земли Чхонгечхон, вытянутый в одну линию ландшафтный парк площадью 400 гектаров в самом центре города, где можно пройтись вдоль реки. В то лето, когда проект был открыт, его посетили 7 миллионов человек. Они гуляли вдоль ручья, лежали на траве, мочили ноги в чистой воде. Я пришел туда вечером поздней осенью 2015 года. Я спустился из хаоса большого города и увидел, что вечером и ночью ручей превращается в подиум для нескольких сотен живописно светящихся фонарей. Было столько желающих прогуляться по набережной в вечернем свете фонарей, что городским властям пришлось нанять сотрудников, которые регулировали направление людских потоков с помощью светящихся жезлов. Здесь вновь появились птицы, рыбы и насекомые, которых не было уже много лет. Благодаря новой скоростной системе автобусного сообщения исчезли автомобили, которые когда-то постоянно устраивали заторы на автомагистрали. Город словно обрел новую душу. Стоит ли удивляться, что мэра Ли Мёнбака позже выбрали президентом Южной Кореи? Транспортная инфраструктура, вышедшая из применения, может стать отличной площадкой для модернизации. Возьмем, например, High Line, парковую аллею в Манхэттене на высоте порядка 10 метров от поверхности земли, разбитую на месте закрытой ветки надземной железной дороги. Первые участки парка железной нитью тянулись через 19 кварталов, и посетители видели тесный контакт городской и природной системы. С одной стороны, при прогулке по High Line можно с высоты птичьего полета наблюдать за офисами, жилыми домами, любоваться со смотровых площадок на вечерний город, по которому вьется река автомобильных огней. При этом на расстоянии вытянутой руки находятся сотни видов растений и деревьев. От черемухи и ивы до ежевики и малинии, которые начали захватывать заброшенную железнодорожную ветку еще до того, как она стала парком. Это место словно приглашает остаться наедине с собой и забыть об условностях. Как-то теплым днем я присоединился к группе незнакомцев, которые сняли обувь и плескались в мелком прудике. С момента открытия этого парка урбанисты почти каждого города стремятся создать свой хайлайн. Но каждый город уникален, уникальны и его возможности. Так, власти Лос-Анджелеса работают над проектом по превращению бетонного канала реки Лос-Анджелес длиной 50 километров в изумрудное ожерелье парков. В городе больше места для природы, чем кажется. Возьмем, например, Паддингтон Централ. Фешенебельный район со смешанной застройкой, втиснувшийся между лондонским железнодорожным узлом Паддингтон и автострадой Уэствей. Мы с командой обратились к владельцу этого участка, компании British Land, и привели доказательства благотворного влияния природы на горожан. К Компания решила сделать участок экспериментальной площадкой. Поскольку пространство было ограничено, они сократили дорожное полотно на узкой Kingdom Street, за счет этого расширили пешеходную часть, где высадили деревья и обустроили зеленые газоны. Бетонные стены превратились в вертикальные джунгли. Эти изменения пошли на пользу бизнесу. По результатам исследований, сотрудники, которые имеют возможность общаться с природой, не только более спокойны и здоровы, но и более продуктивны. Новые исследования подходят к фактору доступности с другой стороны. Еще полезнее не просто любоваться природой, а, например, активно заниматься садоводством. По результатам экспериментов, бактерии, населяющие почву, стимулируют повышение уровня серотонина и снижение тревожности у лабораторных мышей. Ученые предполагают, что схожий эффект может наблюдаться и у людей. Активное взаимодействие с природой оказывает и более благоприятный эффект, отчасти потому, что садоводство требует большей сосредоточенности, чем любование природой. Помимо прочего, есть и фактор социального взаимодействия, особенно в крупных городах. Летом 2012 года я встретился с группой пожилых женщин, собравшихся на газоне в центре района Берлина, масштабной советской жилой застройки в Восточном Берлине. Район имел все признаки отчуждающей геометрии позднего модернизма. Длинные жилые кварталы, один из них растянулся почти на 400 метров, возвышались над широкими зелеными площадками, которые никак не использовались. В 1990-е годы на некоторых жилых домах появились балконы, а общее пространство между ними было украшено маленькими площадками для растений. К сожалению, они стояли пустыми, никто за ними не ухаживал. Многие из женщин, собравшихся тем утром на газоне в центре Берлина, жили в этом районе более 40 лет. В тот день они впервые решили заявить свои права на общественный участок между зданиями. Корин Роуз, психолог и городская активистка, убедила остальных пригласить агрономов из Берлинского университета имени Гумбольдта, чтобы вместе разбить небольшой общественный сад. К тому времени, когда я к ним присоединился, женщины успели натянуть садовые перчатки и высыпали чернозем в теплые грядки. «За работу!» — весело крикнула мне разрумянившаяся женщина с копной седых волос. «Мы высаживали базилик, чебрец, лавровый лист, перец и салат-латук. Мы перепачкались, но отлично провели время». Корин перевела мне слова румяной немки. Мол, несколько грядок они оставили, чтобы посадить там что-то вместе с детьми из местной начальной школы. Ее энтузиазм был заразителен. Этот сад оказался не просто зеленым островком в городе. Он стал инструментом социального взаимодействия. Мы упустили этот аспект в нашем эксперименте в Нью-Йорке. Нам казалось, одного любования природой будет достаточно, чтобы повысить людям настроение. Нам стоило бы проверить, какой эффект дает активная работа с растениями. Но у нас есть и результаты других исследований, которые свидетельствуют, что люди, добровольно ухаживающие за природой, дольше остаются счастливыми и здоровыми, чем прочие волонтеры. Результаты исследований в калифорнийской Аламиде показали, что люди, ухаживающие за природой, через 20 лет были вдвое реже подвержены депрессии, чем те, кто не занимался никакой добровольной работой. У волонтеров в других областях риск развития депрессии был ниже на 10%. Каждый раз, когда кусочек городского пространства превращается в общественный сад, отмечается благотворное влияние на людей, которые ухаживают за ним, и даже тех, кто проходит мимо. Помимо прочего, зеленые островки улучшают экологию города. Растения и вода действуют как кондиционеры. Во время знойного корейского лета температура вдоль ручья Чхонгинчхон в Сеуле на 3,6 градуса по Цельсию ниже, чем в окружающих районах. Растения очищают воздух от ядовитых частиц и производят кислород. Они уменьшают концентрацию углекислого газа. Создание специальных зон вдоль тротуаров для отвода дождевой воды, которые не засаживаются растениями специально, сохраняя пространство для природы, может сгладить ландшафт и уменьшить нагрузку на экологию. Итак, мы знаем, что природа в городах делает жителей счастливее и здоровее, дружелюбнее и добрее, помогает выстраивать связи между соседями. Если мы обеспечим разнообразие, возможность чувствовать природу и работать с ней, мы решим главную проблему. Предпосылкой для архитектурной плотности должна быть биологическая плотность. Часть вторая. Социальный инструмент. Мало кто станет спорить с тем, что жизнь на манхэттенских улицах заряжает энергией и внушает ощущение безграничных возможностей. На протяжении короткого пути до работы я наблюдал, как мужчина, выгуливавший собак, запутался в поводках питомцев. Мексиканец срезал цветы на продажу. Две женщины в коротких облегающих шортах отчаянно между собой ругались. Продавец шаурмы обрезал куски мяса с шампура, одновременно разговаривая по мобильному телефону и прижимая его плечом к щеке. Мимо прошелестела вереница детей в школьной форме, друг за другом и держась за руки. Навстречу вышагивали древние старушки с продуктами. Меня накрыла волна наивного энтузиазма, как и любого новичка в Нью-Йорке. Я хотел со всеми познакомиться. Я задавал вопросы, мне помогали. Я ловил взгляды незнакомцев, собирал кивки, заговорщицкие улыбки и игнорирование. Жизнь в мегаполисе кипела, он был словно заряжен энергией. Как же не похоже на пустые улицы пригородов округа Сан-Хоакин. Поэт XIX века Уолт Уитмен в поэме «На бруклинском перевозе» описал чувство единения, которое он испытывал во время случайных встреч с тысячами незнакомцев на улицах Манхэттена. «Какие боги прекраснее тех, кто пожимает мне руку, чьи голоса, любимые мной, зовут меня быстро и громко по имени, когда я приближаюсь? Что может быть крепче бесплотных уз, надежно меня связавших и с женщиной, и с мужчиной, которые смотрят мне в лицо? Что с вами сплавляет меня теперь и в вас перельет мои мысли?» Из сборника «Листья травы». В представлении Уитмана, благодаря обмену взглядами, прикосновениями и контакту, который неизбежен в плотной толпе людей, у города появлялось что-то объединяющее, общая душа. Это можно почувствовать и сегодня, если долго гулять по улицам, как я. Но любой, кто живет в перенаселенном районе, скажет вам, что невозможно долго быть в толпе. Я понял это довольно быстро в своей съемной квартире в Ист-Вилледж. Мое жилье находилось на втором этаже старого дома на 13-й Ист-Стрит. Кухня, крошечная гостиная, спальня и ванная занимали территорию, вероятно, не больше двух парковочных мест. Окно выходило на кирпичную стену с пунктиром грязных окон, увешанных блоками кондиционеров и ржавыми пожарными лестницами. Когда я в первый раз открыл окно, мои легкие заполонил воздух с запахом прогорклого масла. Внизу я увидел темный двор, который больше напоминал свалку поломанной мебели и стройматериалов. Единственным зеленым пятном, попавшим в поле моего зрения, оказалась жалкая пальма в катке, сиротливо притулившаяся на пыльной террасе. Я выглянул из окна, чтобы увидеть небо. Надо мной были еще 6 этажей и узкая полоска тускло-голубого цвета. После напряженного дня на Манхэттене очень хочется одиночества и тишины. В этом смысле моя квартира была не лучшим местом. Звуки ночной городской жизни проникли ко мне в первую же ночь. Едва выключив свет, я услышал смех на улице, затем пение. Время шло, и пение превратилось в неразборчивое мычание. Затем в звуки ссоры и, наконец, в задыхающееся клокотание, которое сложно было с чем-то спутать. Кого-то сильно тошнило прямо у меня под окном. Должно быть, я задремал, поскольку в 4 утра меня разбудил звук разбитого стекла и громкий рев двигателя. Мусоровоз. 5 утра, улица наполнилась звуками автомобильных сигналов. Не радостных и приветственных, а нервных и раздраженных. В 6 утра я сдался. Поднял жалюзи, окинул взглядом двор и пыльное окно напротив. Грязные разводы на его стекле напоминали очертания человеческого лица. Через пару секунд я понял, что это и есть лицо человека, который пристально на меня смотрит. Я отпрянул от окна и резко опустил жалюзи. Мое жилье начало меня изматывать. Дело было даже не в виде из окна, точнее его отсутствии, ни в недостатке света и ни в грязном дворе. Меня одолела смесь клаустрофобии и одиночества. Ситуация стала только хуже, когда в гости приехала моя семья, и нам пришлось проявлять чудеса дипломатии. Любое движение, звук или запах в этом ограниченном пространстве могли спровоцировать ссору. Я подумал, что именно из таких квартир люди бежали в пригороды. Конечно, мой дискомфорт нельзя было сравнить с тем, в каких условиях жили здесь люди 100 лет назад и как живут в современных Калькутте или Куулуне. Но место высасывало из меня энергию, необходимую для работы на Манхэттене, и делало менее терпимым к толпам людей на улицах. Я ощущал такую же враждебность к соседям, как Рэнди Строссер в Mountain House. Я по-новому взглянул на людей из пригородов и даже проникся к ним симпатией, как и к тем, кто живет в автодомах посреди пустыни в Неваде. А также хикикомори. Более 700 тысяч японцев, стремящихся к полной социальной изоляции и отказывающихся покидать свои квартиры. Я ощущал себя одной из тех подопытных крыс, которых в 1970-е годы ученые сажали в переполненные клетки. Крысы забывали, как строить гнезда, социализироваться. В конце концов, они начинали пожирать свое потомство. Это еще одна серьезная проблема перенаселения. Основное напряжение носит в той же мере социальный характер, что и эстетический. В 1940-е годы Абрахам Маслоу создал знаменитую пирамиду потребностей, представляющую собой иерархию человеческой мотивации. В основе базовые физиологические нужды, чувство голода и жажды, сексуальное желание. По Маслоу, когда они удовлетворены, человек переходит к более высокому уровню. Утолив голод, он начинает заботиться о безопасности. И пока он не будет чувствовать себя в безопасности, он не перейдет к аспектам, которые Кэрол Рифф включает в определение понятия эвдемония — любви, уважению и самоактуализации. В современном городе человеку угрожают не погода, не хищники и, в большинстве случаев, не голод. Опасны другие люди, которые загрязняют атмосферу, создают шум, могут обокрасть или избить, в конце концов, прерывают семейный ужин или просто доставляют неудобства. Хотя риск грабежа или нападения невысок, то, что мы находимся в окружении такого количества людей, способно буквально свести с ума. Десятилетиями психологи утверждали, что большие города социально токсичны, особенно из-за высокой плотности населения. Была выявлена корреляция между перенаселенностью и психосоматическими заболеваниями, такими как бессонница, депрессия, раздражительность и нервозность. Жители высоток, даже с красивым видом из окна, более подвержены разным страхам, депрессии и суицидальным настроениям, чем обитатели малоэтажных домов. Когда вокруг слишком много незнакомцев, человек ощущает стресс из-за социальной неопределенности и отсутствия контроля. Социальный психолог Стэнли Милграм, сам выросший в Бронксе, отмечал, что люди в маленьких городах более дружелюбны к незнакомцам, чем жители мегаполисов. По его мнению, причина в перегрузке. Высокая плотность населения в большом городе создает столько стимулов, влияющих на нервную систему, что жителям приходится блокировать какую-то часть шума, объектов и людей вокруг, чтобы их нервная система справилась с нагрузкой. Как говорит Милграм, жизнь в мегаполисе требует определенной отчужденности и дистанции, и толпа, в которой люди вынуждены быть в тесном физическом контакте, социально отдаляет их друг от друга. Утверждение Милграма подтверждено рядом доказательств. Так, обитатели жилых высоток периодически жалуются психологам, что одновременно испытывают одиночество и избыток общения. По результатам других исследований, люди с избытком общения меньше стремятся получить поддержку от соседей или отвечают на нее. Они выбирают отшельничество, а затем постепенно выпадают из социальной жизни. А когда такой стратегии начинает следовать критическая масса людей, то, по словам Милграма, безразличие к другим становится социальной нормой. Обращаться к соседям со своими проблемами считается неприличным. Однако все сказанное выше не приговор городской плотности населения. Как может показаться? Эффект толпы — проблема восприятия и проектирования, которую можно решить хотя бы частично, если понимать тонкие механизмы установления социальных связей. Прежде всего, необходимо отдавать себе отчет, что высокая плотность населения и толпа — разные вещи. Первое — физическое состояние. Второе — психологическое и субъективное. В качестве наглядного примера толпы можно привести общественный лифт. Вероятно, каждый знает, какой некомфортной и даже пугающей может быть долгая поездка на нем. Но психологи выяснили, что простое изменение положения тела человека в полном лифте способно изменить его восприятие. Встаньте справа от панели управления, чтобы вы могли выбирать, на каком этаже остановиться. И, скорее всего, кабина покажется вам не только менее набитой, но и больше по размеру. А на самом деле изменилось лишь ваше ощущение контроля над опытом других. человек более терпим к другим, когда знает, что может уклониться от общения с ними. По результатам всемирных опросов, люди, живущие в густонаселенных районах, чувствуют себя гораздо лучше, если у них есть своя комната, где можно уединиться. Отмечается корреляция между уровнем счастья в обществе и числом комнат на душу населения. Дело даже не в площади, а в возможности контролировать общение. Даже люди, живущие в густонаселенных домах, чувствуют себя хорошо, если могут свободно уйти в тихое общественное место. Вид из окна тоже влияет на ощущение толпы. Даже в пригородах, если окна дома выходят на открытое пространство, а не на окна соседей, у жителей скорее возникает ощущение, что у них достаточно места, независимо от занимаемой ими площади. Вид из окна не просто связующая нить с природой, а социальный инструмент. Мы всячески стараемся оградить себя от незнакомцев, например, переезжая в пригород или добавляя систему безопасности в городских квартирах. К сожалению, эта привычка может лишить нас самого важного взаимодействия в жизни. Не с незнакомцами, но и не с близкими. Социолог Пегги Тойт спросила несколько сотен мужчин и женщин об их социальных ролях в жизни. От основных, например, роли супругов, родителей, сотрудников, до добровольных, например, регулировщика пешеходного перехода через дорогу около школы. Она выяснила, что ни к чему не обязывающие отношения людей в добровольных группах с соседями или даже людьми, которых они регулярно встречают на улице, способны повысить чувство самоуважения, ощущение профессионализма и физическое здоровье, то есть факторы идеального состояния, которые Кэрол Рифф назвала устойчивостью или способностью процветать вопреки трудностям. Горькая правда в том, что супруги, дети и коллеги нас выматывают. Более легкие отношения дают нам воздух и наполняют энергией, поскольку ни к чему не обязывают. Результаты опросов Пегги Тойтс свидетельствуют, что обязательные роли женщин, супруги, матери, сотрудницы требуют больше времени и энергии и ведут к эмоциональной перегрузке. Иначе обстоит дело с добровольными ролями, которые напрямую ассоциируются с благополучием. Чем больше социальных ролей человек выполняет, тем сильнее он становится физически и психологически. Итак, перед нами настоящая головоломка. Как выяснил Рэнди Строссер, переехав в Маунтин Хаус, отдельный дом в удаленном пригороде – мощный инструмент создания личного пространства для семьи. И в этот круг, возможно, будут включены ближайшие соседи. Но в нем невозможно налаживать и поддерживать другие связи. Социальная жизнь должна быть формализована и иметь свое время в расписании. Счастливые случайности и неожиданные встречи исчезают, когда вы тратите все свободное время на дорогу, а ваше пространство ограничено расстоянием между ветровым стеклом и дверью гаража. Но и жизнь в месте, которое воспринимается как слишком населенное и не поддающееся контролю, может привести к такому нервному истощению, что человек будет стремиться к изоляции от мира. В любом случае мы упускаем широкий спектр взаимоотношений, способных обогатить и упростить жизнь. Это особенно пугает в свете того, что средний размер семьи сокращается, и сегодня все больше людей выбирают одиночество. Средний размер семьи в США сократился до 2,6 человека. В Великобритании этот показатель снизился с 3,1 человека в 1961 году до 2,4 в 2011 году. В странах Азии коэффициент рождаемости падает по мере роста благосостояния. Так, в Таиланде средний размер семьи уже ниже 3,4 человека. Сегодня больше людей, чем когда-либо в истории, живут одни, ездят на работу и с работы в одиночестве, питаются без компании. Самое типичное домохозяйство в США состоит из человека, который живет один. Средний размер семьи в Канаде сократился с 4,3 человека в 1921 году до 3,7 в 1971 году и 2,5 в 2006 году. Это состояние чаще всего ассоциируют с отсутствием счастья и психологическими проблемами. Все эти места нуждаются в правильной организации пространства, которая поможет вам наладить отношения с незнакомцами и потом ни от кого не прятаться. Изучение фактора близости. Хорошая новость. Важное сочетание двух факторов – контроля и чувства принадлежности к социальной группе – может быть заложено в архитектуру жилого пространства. Это стало ясно после интересного исследования, которое в 1973 году провел психолог Эндрю Баум с участием студентов Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук. Он сравнил поведение двух групп студентов из общежитий с разной планировкой. Первым те обитали в двухместных комнатах, расположенных вдоль одного длинного коридора. Это напоминало гостиницу, если не считать одной общей ванной и общей зоны отдыха в конце коридора. Во втором общежитии число проживающих студентов было таким же, но планировка отличалась. На этажах располагались блоки из двух или трех жилых комнат с небольшой общей гостиной и ванной. Места распределялись случайно. Но в реакции студентов на окружающую среду прослеживалась закономерность. Обитатели общежития с длинным коридором больше были подвержены стрессу, жаловались на ощущение толпы вокруг и нежелательные социальные контакты. Проблема была в том, что из-за подобной планировки они практически никак не могли повлиять на то, с кем они случайно столкнутся и как часто. У них не было буферной зоны. Они находились либо в своей комнате, либо в общественном пространстве коридора и зоны отдыха. Планировка не только раздражала студентов, но и влияла на их взаимоотношения. Они не стали друзьями, как можно было бы предположить, и как произошло у студентов во втором общежитии. Они меньше были готовы прийти на помощь друг другу. По сути, они избегали друг друга и со временем становились еще более антисоциальными. Удивительно, но эту же модель поведения студенты перенесли на все сферы своей жизни. Однажды нескольких из них вызвали в администрацию университета и попросили немного подождать в приемной вместе с одним из соседей. В отличие от обитателей первого общежития, между студентами с второго завязалась беседа. Они подбадривали друг друга и даже пересели поближе. Важный фактор социализации – не плотность населения как таковая, а скорее возможность контролировать, когда и как взаимодействовать с другими. Изоляция и чрезмерная стимуляция нервной системы – две стороны одной медали. Психологическое здоровье человека, как и общества в целом, частично зависит от его способности настроить под свои потребности взаимодействие с окружающим миром. Как писал Дэвид Халперн в своем метаобзоре, обычно считается, что субъективное ощущение одиночества находится на одном конце спектра, а на другом — избыточное взаимодействие. Сегодня очевидно, что это неверно. Если человек не может регулировать, кого, когда и где он встретит, он, скорее всего, будет одновременно ощущать изоляцию и чрезмерную стимуляцию нервной системы. В отсутствие буферной зоны, обеспечивающей неформальное общение без обязательств, каждое социальное взаимодействие принимает характер «все или ничего». Краткий экскурс в модернистское прошлое покажет, насколько вредными могут стать жилища, если этот принцип не учитывается. Среди самых наглядных и символичных неудач позднего модернизма — социальный жилой комплекс Pruitt-Igoe, построенный в 1950-е годы в Сент-Луисе. Он состоял из 33 11-этажных зданий и был спроектирован архитектором Минору Ямасаки. Он был призван решить проблемы жилья для молодых квартиросъемщиков среднего класса. Из городских трущоб они переехали в одинаковые многоквартирные дома, разделенные зелеными газонами. По проекту Ямасаки мамы с детьми должны были весело проводить время на площадках, напоминающих парки и расположенных между зданиями. К сожалению, со временем комплекс стал все больше напоминать гетто и ассоциироваться с преступностью, вандализмом, наркотиками и страхом. Роскошные лужайки между зданиями пустовали. У жителей не было ощущения безопасности. Архитектор Оскар Ньюман побывал в комплексе в самые сложные времена и обнаружил, что социальный ландшафт полностью совпадает с проектной планировкой. За общей территорией, которую делили не более двух семей, аккуратно следили и ухаживали, а длинные коридоры на 20 семей, холлы, кабины лифтов и лестницы, которыми пользовались 150 семей, были в катастрофическом состоянии, словно они никому не принадлежали и никто за них не отвечал. Общие придомовые площадки и огромные территории между зданиями, по определению Ньюмана, были незащищенным местом. Когда никто не несет ответственность за общее пространство, оно постепенно превращается в свалку, начинает процветать вандализм. Через 20 лет из комплекса переехали две трети жильцов. Конечно, для них остро стояла проблема бедности и плохого управления. Но планировка тоже оказалась важна. Кризис в Пруитт-Айгоу набирал обороты параллельно с развитием района малоэтажной застройки буквально через дорогу. В 2011 году о сложной и трагической судьбе этого печально известного проекта массовой застройки был снят документальный фильм «Миф Пруитт-Айгоу». Там людям схожего достатка и социального положения удалось сохранить окружающую среду, когда Пруитт-Айгоу переживал самые сложные времена. В 1972 году управление жилищного хозяйства Сент-Луиса начало сносить здание жилого комплекса с помощью динамита. Разумеется, планировка — только один из многих факторов, влияющих на ощущение счастья у жителей муниципальных квартир. Зачастую им приходится бороться с проблемой безработицы, бедности, потери социального статуса. Это могут быть неполные семьи или семьи, приспосабливающиеся к новой для себя культуре. Данные о том, что обитатели многоквартирных комплексов чувствуют себя менее счастливыми, несколько искажены учеными. Сравнив несколько сотен исследований по теме, Дэвид Халперн обратил внимание, что большинство из них проводились в комплексах социального жилья в самых густонаселенных городских районах в мире. А там проживали в основном бедняки в самом отчаянном положении. Иными словами, в опросах участвовали люди, чьи сложные обстоятельства, естественно, делали их менее счастливыми. Сегодня очевидно, что эффект плотности населения не столь однозначен. Состоятельным людям комфортнее в многоквартирных высотках, чем бедным. Они в состоянии оплатить услуги консьержа и няни для ребенка, заплатить за техническое обслуживание, озеленение и украшение территории. Кроме того, выбирая место жительства, они влияют на его статус. Ощущение от дома всегда лучше, когда он показывает своим видом, кто там живет. Статус здания можно изменить и без физических трансформаций. Когда социальное жилье в центре Лондона, ранее пользовавшееся дурной репутацией, начало продаваться на открытом рынке, оно стало желанным объектом для покупателей среднего класса, которым нравится стиль ретро-модернизма. Социальная и антисоциальная плотность населения. Организация пространства определяет качество социальной жизни и для обеспеченных людей. Это подтверждает старая поговорка. Хорошие заборы помогают наладить отношения с соседями, особенно если они позволяют контролировать социальные взаимодействия. Рассмотрим пример Роба Макдоуэлла, дипломата, который купил апартаменты на 29-м этаже в элитном жилом комплексе 501 в Ялтауне, окрестностях Ванкувера. Роб был не женат, без детей. Так что 47 квадратных метров казалось вполне достаточно. Особенно учитывая великолепный панорамный вид на океан и далекие острова, который открывался из его французских окон в пол. Поверх других высоток из окна были видны лесистые склоны горной гряды Норд-Шор, а в пасмурные дни можно было даже любоваться видами поверх дымки, которая клубилась где-то внизу. Это место имело все преимущества — красивый вид, статусность и уединенность. «Я был так счастлив, что приглашал всех друзей полюбоваться видом», — рассказывал мне Роб. Но время шло, и его настроение начало меняться. Когда Роб выходил из своих апартаментов, он попадал в общий холл, куда выходили еще 20 квартир, и спускался на лифте, которым пользовались еще почти 300 человек. Когда дверь кабинки открывалась, Роб никогда не знал, кого увидит внутри, но почти никогда это не были его ближайшие соседи. Стоя на расстоянии не более полутора метра друг от друга, практически в зоне личного пространства, не в состоянии контролировать длительность поездки, они избегали зрительного контакта и упорно смотрели на световое табло. Схожие чувства испытывали многие местные жители. Участники опроса в районе Falls Creek North, расположенного всего в одной улице от небоскреба 501, жаловались, что их соседи избегают общения. Люди не хотят ни с кем сближаться, как будто боятся, что если начнут общаться с кем-то слишком близко, а потом поймут, что человек им не нравится, они попадут в безвыходную ситуацию. Как студенты из исследования Баума, Роб начал ощущать клаустрофобию. Вид из окна не спасал его от одиночества. Поднимаешься на лифте, закрываешь за собой дверь и вуаля, «Ты один-одинешенек со своим прекрасным видом из окна», — делился Роб. Я начал почти ненавидеть его. Небоскреб в стиле ванкуверизма, который с таким успехом соединил два элемента — природный вид и высокий социальный статус — оказался неудачным инструментом. Это стало очевидно, когда в жизни Роба случились неожиданные перемены. Муниципальные власти вынудили застройщика небоскреба 501 возвести ряд таунхаусов вдоль основания небоскреба. Те выглядели небольшими, но все их главные двери выходили в общий внутренний двор. К тому же был обеспечен прямой доступ на волейбольную площадку на крыше третьего этажа. Роб обратил внимание, что жильцы таунхаусов регулярно играют в волейбол. Воспользоваться площадкой имел право любой обитатель небоскреба. Но никто этого не делал, как будто из-за близости площадки к таунхаусам она принадлежала только их жильцам. После того, как несколько приятелей Роба переехали в таунхаусы, он и сам решил отказаться от красивого вида и купить квартиру по соседству с друзьями. Не прошло и несколько недель, как его социальный ландшафт кардинально изменился. Он познакомился со всеми новыми соседями. Он стал ходить на коктейльные вечеринки, которые устраивали по выходным в общем саду, и играть в волейбол. У него было чувство, что он наконец обрел дом. Новые соседи Макдоуэлла не были более дружелюбными, чем люди из небоскреба. Почему же они так быстро нашли общий язык? Отчасти их поведение можно было спрогнозировать благодаря нескольким десятилетиям исследований в области социальной психологии, например, работам Баума. Дверь каждого таунхауса выходила на крыльцо, своеобразная буферная зона, которая смотрела в общий сад. Благодаря этому жильцы получили возможность регулярно перекидываться парой слов при случайной встрече. На крыльце можно было задержаться при желании или уйти в дом. Что, если жилец небоскреба вдруг решил бы погулять в холле своей башни? Мало того, что скоро ему стало бы скучно и неудобно, так еще и бдительные соседи вызвали бы полицию. Сами того не зная, Макдоуэлл и его соседи проверяли закон социальной геометрии, который вывел датский архитектор и консультант по городскому дизайну Ян Гейл. Он изучал, как люди в Дании и Канаде ведут себя в своих дворах перед домом, и обнаружил, что жители чаще всего разговаривают с прохожими, если ширина двора относительно невелика, но при этом достаточно, чтобы можно было в случае чего отойти от забора и не вступать в беседу. Какое идеальное расстояние от дома до забора? Ровно 3,25 метра. Еще один аспект касался масштаба социальных контактов. Макдоуэлл больше не сталкивался ежедневно в кабине лифта с кем-то из 300 жителей небоскреба, а знал в лицо два десятка соседей. Его социальная жизнь стала более управляемой. Их общий сад напоминал фарой, внутридомовую территорию в арабских странах, общую для нескольких больших семей. Макдоуэлл знал по имени всех, кто проходил мимо его двери. Новые дружеские отношения оказались прочными. Спустя 9 лет Роб присматривает за детьми соседей, у него есть комплект ключей от их квартир. Обитатели таунхаусов численно преобладают в комитете жильцов квартирного комплекса. Они вместе проводят отпуск. Если небоскреб заставляет людей отдаляться друг от друга, то общий двор таунхаусов делает их ближе. Половину из 22 жителей таунхаусов Роб считает близкими друзьями. «К скольким из них ты искренне привязан?» — поинтересовался я, когда он показывал мне свой дом. Это был личный вопрос. Роб покраснел, но все же начал загибать пальцы. «Привязан, словно они моя семья?» «К шестерым», — ответил он. «Это очень много, учитывая сокращение социальных связей, которое мы наблюдаем в последние 20 лет. И все мы очень любим наш дом». Волшебный треугольник. Эти чувства, любовь к дому и к соседям, тесно связаны между собой. Недавно Джон Хелуэлл, проанализировав данные национальных опросов, пришел к выводу, что прочная связь между уровнем доверия и удовлетворенностью жизнью захватывает и такую необъяснимую область, как наше чувство принадлежности. Они формируют идеальный треугольник. Люди с чувством принадлежности к своему сообществу счастливее тех, у кого его нет. Люди, доверяющие соседям, испытывают более сильное ощущение принадлежности к сообществу. На чувство принадлежности к сообществу влияют социальные контакты. Случайные знакомства, вроде тех, что могут завязаться на волейбольной площадке в пятницу вечером, не менее важны для чувства принадлежности к сообществу и доверия, чем общение с семьей и близкими друзьями. Сложно сказать, какой фактор основной и стимулирует другие. По признанию Хэллоуэлла, его статистический анализ отражает корреляцию, а не причинно-следственные отношения. Но очевидно, что доверие, чувство принадлежности к сообществу, общение и счастье, как воздушные шары в одной связке. Они поднимаются и опускаются вместе. Это также означает, что не стоило проектировать города только с учетом ближнего круга семьи за счет других социальных связей. Есть еще один вывод. Даже статусный, желанный, уникальный бренд, воплощенный в небоскребах Ванкувера, не панацея. В отчете Хэллоуэлла от 2008 года говорится, что люди, живущие в высотках в центре города, не кажутся слишком довольными своей судьбой. Они оценивают свой уровень счастья ниже, чем жители большинства других районов города. Конечно, они не называют себя несчастными. Обитатели центров городов оценивают свой уровень удовлетворенности жизнью в 7,5 балла по шкале от 1 до 10, как и большинство американцев. Но жители других районов не с такой высокой плотностью населения дают оценку на балл выше. Частично проблема в том, что апартаменты в небоскребах Ванкувера в основном временное жилье для иностранных студентов, молодых людей, тех, кто не задерживается здесь настолько долго, чтобы завести прочные дружеские связи. Люди в центре Ванкувера не доверяют своим соседям так же, как обитатели отдельных домов в районах малоэтажной застройки. Быстрая смена жильцов – главная характеристика многих районов в центре города. Десятки тысяч иностранных англоговорящих студентов снимают жилье в центре Уэст-Энда, но всего на несколько месяцев. В 2012 году почти половина обитателей ванкуверских небоскребов прожила там менее 5 лет. Однако есть устойчивая связь между местом проживания человека и его чувством принадлежности к сообществу. Самая крупная филантропическая организация Ванкувера, Vancouver Foundation, провела опрос среди жителей города по поводу их социальных связей. Естественно, обитатели высоток чаще отмечали, что чувствуют себя более одинокими, чем жители малоэтажных домов. Вероятность того, что за прошедший год они помогли кому-то из соседей, была вдвое ниже. Они жаловались на одиночество и на то, что им сложно заводить друзей. Многим нравится жить в небоскребе, и они успешно строят социальные отношения. Они используют простые способы завязать знакомства – в кофейне, спортивном клубе, общественном центре, во дворе перед домом. Они превращают неудобные обстоятельства в возможности. Например, Джон Хэллоуэлл настаивает, что стоит заводить разговор в лифте с незнакомыми людьми. Они все активнее пользуются онлайн-инструментами и мобильными приложениями для знакомств. Но для тех из нас, кто так не умеет и плывет по течению своей жизни, невозможно отрицать эффект масштаба социальных связей и организации пространства, способствующего или препятствующего социализации. Социальная геометрия не так проста. Людей не принудишь стать ближе. Человеку необходимо ощущение контроля. Самыми богатыми в плане социальных отношений становятся ситуации, в которых человек знает, что у него есть выбор: завязать более тесные отношения или уклониться от общения. Эти буферные зоны между личным пространством и общественным можно создавать в местах с высокой плотностью населения, как я расскажу в следующей главе. История Роба Макдоуэлла указывает на слабость стратегии, когда мы полагаемся только на один аспект для достижения плотности населения, необходимый для устойчивого развития города. Как найти золотую середину? Если продолжить поиск мест, способных удовлетворить конфликтующие потребности человека в личном пространстве, природе, принадлежности к сообществу и комфорте, мы найдем компромисс между многоэтажками и отдельными домами. Так же, как Роб Макдоуэлл и его соседи обеспечили себе насыщенную социальную жизнь на третьем этаже, города по всему миру предлагают удивительные и нестандартные решения для счастья обитателей. В Копенгагене архитектор Бьярке Ингельс решил объединить элементы городской и загородной жизни в одном здании. Спроектированный им жилой комплекс Mountain Dwellings состоит из 80 апартаментов с личными террасами, которые спускаются каскадом, формируя 11 этажей. А в основании находится парковка, обслуживающая сразу несколько домов района. У каждого жителя есть личный задний дворик и красивый вид из окна на южную сторону в стране, лишенной гор, в районе с высокой плотностью населения. Социальная геометрия не обязательно должна быть концептуальной или дорогостоящей. Она проявляется там, где масштаб и система сталкиваются с критической плотностью населения. В действии ее можно наблюдать в развивающихся странах, где законы зонирования пока не взяли под контроль сумбурную мешанину из жилых и коммерческих зданий. Ее можно увидеть в деревнях аборигенов островов в южной части Тихого океана и в бывших индейских поселениях, которые поглотила мексиканская столица Мехико. Ее можно встретить в тосканских городах, раскинувшихся на склонах холмов, где общественные зоны проектировались задолго до появления автомобиля. Ее можно найти в некоторых отдаленных английских городках, хотя бы для тех жителей, которым не приходится ежедневно ездить в Лондон и обратно. Мне довелось побывать в одном из новых экологических кварталов в пригороде к югу от Лондона, в 10 минутах ходьбы от железнодорожной станции Хагбридж. Проект Beddington Zero Energy Development, BZ. Аккуратные ряды малоэтажной застройки, дома которой венчают флюгеры, напоминающие персонажей детской программы телепузики, и где жилые дома соседствуют с мастерскими и офисами. Многие жители работают здесь же в офисах, и треть парковочного пространства отдана под общественный сад. Когда представитель застройщика Пуран Дасай проводил для меня экскурсию по кварталу, он то и дело останавливался, чтобы перекинуться парой слов с кем-то из соседей. Эту частоту отражает и статистика. Если среднестатистический житель Великобритании знает по имени не более 3 соседей, в BZ каждый знаком не менее чем с 20. Один практически идеальный вид социальной геометрии был доведен почти до совершенства во многих городах Северной Америки более 100 лет назад. Его изобрели не утописты и не социологи, а хитрые коммерсанты, которыми двигали технологические ограничения и старое как мир желание максимальной прибыли. После того, как в 1887 году на улицах виргинского Ричмонда появился первый электрический трамвай, этот вид общественного транспорта быстро завоевал популярность во многих городах и стал средством сообщения с новыми пригородами от Бостона до Торонто и Лос-Анджелеса. До Первой мировой войны личные автомобили были большой редкостью, и застройщикам, желающим привлечь покупателей жилья в пригороды, сначала нужно было протянуть туда трамвайные пути, а затем предложить дома в пешей доступности от остановок. Однако покупатели хотели получить не только дома, но и развитую инфраструктуру в виде магазинов, школ, а иногда и парков. Если предложение не включало весь пакет, продать недвижимость было крайне затруднительно. Так что в золотой век трамвайных районов строительство объектов недвижимости и трамвайной сети шло параллельно. Установились сбалансированные естественные отношения между поставщиками транспортных услуг и риэлторами. Все они стремились заполучить как можно больше клиентов, объясняет Патрик Кондон, специалист по городскому дизайну из Университета Британской Колумбии, который изучал динамику этой ситуации. По словам Кондона, дело было в верном расчете. Застройщики предположили, как мы сегодня знаем абсолютно верно, что многим нужно, чтобы магазины и остановка транспорта находились от их дома в 5 минутах ходьбы или в пределах полукилометра. Но чтобы получить критическую массу платежеспособных пассажиров и покупателей недвижимости, площадь жилья в таких районах должна быть относительно небольшой. Стандартный участок перед домом на одну семью в пригороде Ванкувера был чуть больше 10 квадратных метров. Таким образом, на гектар приходилось по меньшей мере 20 домов. Плотность пригородов по сравнению с современными была в 2-8 раз выше. Плотность населения, необходимая сегодня для поддержания частоты транспортного сообщения 10 минут и меньше, оценивается примерно в 30 человек на гектар. Средняя площадь участка, например, в пригородах Мэриленда, за последние два десятилетия увеличилась с 0,2 до 0,5 гектара. Школы тоже были маленькими. Учебные классы занимали 2-3 этажа, чтобы выкроить место для детских площадок. Как оказалось, в погоне за прибылью возник почти идеальный формат для счастливой жизни. Улицы с магазинами были оживленными и шумными, а жилые кварталы — тихими и зелеными. У большинства имелись собственные дом и дворик. Вместо гаража перед домом — крыльцо или терраса, с которых можно наблюдать за улицей. Дети могли сами ходить в школу. В отличие от современных пригородов, почти все нужное для жизни имелось в шаговой доступности или на расстоянии короткой трамвайной поездки. Жажда наживы помогла найти золотую середину в плотности населения. Трамвайные районы 2.0. После 1950-х годов большинство трамвайных районов пришли в упадок. Возникли разные проблемы. Во многих местах трамвайное сообщение было заменено автобусным. Простота и очарование этих районов оказались разрушены наплывом автомобилей, которые заполонили главные улицы и замедлили движение общественного транспорта. Их изрезали скоростные автомагистрали. Многие состоятельные жители переехали в более отдаленные пригороды. Налоговые поступления снизились. Образовательная система и сфера услуг стали ухудшаться. Размер домохозяйств начал уменьшаться. Ритейлеры учли это и переместились в дальние пригороды. Уникальный баланс масштаба, системы и плотности населения оказался нарушен. Однако геометрия этого пространства сохранилась и даже усовершенствовалась в таких городах, как Торонто, Сиэтл, Портленд и Ванкувер. Я сам обнаружил такой район совершенно случайно. Когда в 2006 году я решил купить часть дома у Керри, я надеялся на лучшее. Я хотел, чтобы у меня было много комнат, просторная кухня, собственный участок земли. Я расстроился, что дом стоял на крошечном участке размером 7,5 на 30 метров. Менее четверти стандартного размера участков, которые продавались в пригородах в последние 30 лет. Задний двор вдвое меньше бадминтонной площадки. Если высунуться из окна с северной или южной стороны, можно достать рукой до соседского забора. Поначалу обстановка показалась мне убогой. Тогда я еще не понял, что именно такие размеры и расположение помогли моему дому и району достичь хрупкого баланса между личным пространством, принадлежностью к сообществу и природой. Самую важную роль играла система, в которую был вписан дом. Плотность населения, протяженность каждого квартала, расстояние до главной улицы, наличие разных других функций. Вот как выглядят окрестности. Перед домом двор не больше 4 метров шириной. Все дворы на улице невелики и не требуют многого времени на уход. Гуляя, вы проходите вдоль радующих глаз цветочных клумб, ухоженных кустарников и фруктовых деревьев. В 4 минутах ходьбы есть зеленый парк, где по вечерам пожилые джентльмены играют в бочче и кричат что-то друг другу по-итальянски. Бочче. От итальянского «бокке». Спортивная игра на точность, принадлежащая к семье игр с мячом, близкая к боулингу, питанку. Придумана в Италии, эмигранты распространили ее по всей Европе и на других континентах. В 5 минутах, если спуститься вниз по холму, находится Commercial Drive, главная улица, где можно найти что угодно. Если прогуляться еще 2 минуты по ней вверх или вниз, можно встретить почтовое отделение, магазин хостоваров, магазин с итальянскими продуктами, 2 китайские овощные лавки, булочную, рыбный магазин, россыпь кофеен, 2 магазина поддержанной мебели, несколько малоэтажных жилых домов, несколько баров, спортивный зал, школу, общественный центр с библиотекой, бассейн и хоккейную площадку. Эта улица кажется просторной, хотя на ней есть все, как в Манхэттене. Трамваев давно нет и в помине, но через каждые 6 минут в обе стороны проезжают автобусы. Добраться до центра можно за 15 минут. Если столько трамвайных районов пришли в упадок, почему этот избежал печальной участи? Его поддерживали примерно те же факторы, что стимулировали вертикальное развитие центра Ванкувера. Отсутствие автомагистралей, географические ограничения и особенно политика местных властей, направленная на повышение плотности населения. Мир с изумлением взирал на то, как центр Ванкувера устремился вверх, а эти тихие районы привлекли еще больше новых жителей. За 15 лет население этого небольшого города, не включая внешние пригороды, выросло почти на 100 тысяч. Причем 60% роста пришлось не на центр, а на отдаленные районы, как мой. Как это стало возможно? Во-первых, в Ванкувере разрешена многофункциональная застройка вдоль линий старой трамвайной сети. На месте одноэтажных зданий возводятся трех- или четырехэтажные комплексы, где квартиры располагаются над ресторанами, банками и магазинами. А на зеленых спальных улицах, которые прячутся за городскими артериями, участки с отдельными домами, как мой, тоже тихо, но бесповоротно меняются. Многие отдельные дома становятся многоквартирными. Цокольные этажи переоборудуются под кухни и ванные, чтобы сделать небольшие квартирки. Недавно эта практика была официально узаконена. В 2009 году городские власти официально разрешили строительство домиков на заднем дворе за частными домами. Только подумайте, владельцы более 70 тысяч участков теперь могут строить небольшие коттеджи там, где раньше стояли только гаражи. Площадь таких жилищ в среднем не превышает 47 квадратных метров, то есть они немногим больше квартир. Но домовладельцы могут поселить там родственников или иметь доход от аренды, сохраняя какую-то часть личного пространства. А значит, подавляющее большинство домов, в которых раньше проживала одна семья, теперь могут официально включать до трех домохозяйств. В основном доме на цокольном этаже и в коттедже на заднем дворе. Новое законодательство позволит осуществить один из крупнейших проектов точечной городской застройки на континенте. Это доказывает, что практически во всех старых городских районах на североамериканском континенте достаточно места, чтобы вместить новых людей. Разнообразная плотность и плотное разнообразие. Такое уплотнение жилых районов привело к уникальной и широкой возможности выбора условий для людей с разным уровнем дохода, мобильностью, разного возраста и вкусов. На моей улице семья из 4 человек живет в трехэтажном доме стоимостью $1 миллион. С одной стороны, рядом с ними дом разделен на апартаменты для трех молодых пар, а с другой живет одинокая пожилая женщина, которая также разделила свой дом на апартаменты и сдает их, чтобы оплачивать ипотечный кредит. Одним нравится жить в квартире, другим в таунхаусе. Некоторые предпочитают, чтобы между ними и ближайшими соседями было достаточно пространства. Но всем нам найдется место в этом районе. Конечно, эта модель противоречит почти вековой практике городского развития, когда состоятельные люди делали все возможное, чтобы не сталкиваться с малоимущими. И застройщики ее успешно поддерживали. Но те из нас, кто живет в отдельных домах, должны быть благодарны тем, кто либо не может себе этого позволить, либо осознанно выбирает жизнь в квартире или совместно с кем-то. Благодаря им существует главная улица Commercial Drive и магазинчик First Ravioli Store. За счет их налогов оплачивается обогрев общественного бассейна, а автобусы появляются на улицах с такой частотой, что нет нужды заглядывать в расписание. Благодаря их бдительности любой чувствует себя в безопасности на главной улице. Они облегчают жизнь всем. Даже в центре Ванкувера сегодня можно встретить людей разного социального статуса, живущих по соседству. Согласно современной практике инклюзивного зонирования, застройщик обязан отдать 20% территории под доступное жилье. Конечно, этого недостаточно для полного удовлетворения спроса. С началом продаж квартир в жилом небоскребе W, зажатом с одной стороны домами с социальным жильем, а с другой строением, где в основном обитают наркоманы, проходящие курс реабилитации, компания шла под лозунгом «Прояви смелость» или «Вперед в пригород». Все квартиры были выкуплены за месяц. Часть комплекса занял местный университет, и теперь жители и студенты делают покупки в одном магазине и отдыхают в одном крытом внутреннем дворе. В близлежащем пригороде Falls Creek North обитатели жилых высоток сказали в ходе опроса, что социальное жилье – лучшее, что произошло с их пригородом. Ведь благодаря этому сюда приехали семьи с детьми, что создало подлинное ощущение сообщества. Градостроительные эксперименты в Ванкувере оказались настолько популярными, что создали новую проблему. Цены на жилье взлетели и превзошли возможности большинства работающих в городе. Это произошло на фоне притока глобального капитала. Иностранные инвесторы так накачали местный рынок недвижимости наличностью, что на нем образовался огромный перекос. Ванкувер заработал сомнительную славу самого дорогого города Северной Америки с точки зрения цен на недвижимость. А значит, большинство людей, работающих в нем, либо не могут себе позволить здесь жить, либо трудятся так много, что у них не остается времени на личную и социальную жизнь. Для смягчения давления власти стараются повысить плотность населения в допустимых пределах. Городской совет Ванкувера выдал одному из застройщиков разрешение возвести 3 небоскреба над 2 этажами промышленных зданий. При этом 70% жилого фонда город заберет себе и будет сдавать в наем по невысоким ценам. Когда этот невиданный ранее проект будет завершен, он объединит пространство для богатых, бедных и работы. Кроме того, власти Ванкувера рассматривают планы, как построить еще больше жилых домов в старых районах. К сожалению, ни одна из этих мер не в состоянии удовлетворить растущий спрос. В 2015 году средняя цена на отдельный дом в городе превысила отметку 2,5 миллиона канадских долларов, частично из-за спроса иностранных инвесторов. Система добровольного объединения. Одно только планирование не в состоянии решить кризис доступности жилья в Ванкувере и других городах мира. Власти должны использовать все имеющиеся инструменты, чтобы люди, работающие в городе, могли там жить. Это политический вопрос. Кто будет иметь право жить в Ванкувере или любом другом мегаполисе мира в будущем? Я вернусь к проблеме равенства в главе 10. Важно признать, что есть 1000 способов вернуть в город ощущение компактности и комплектности. И инициатива не обязательно должна исходить от градостроителей или чиновников. Можно перенять опыт Дании и строить многоквартирные дома по периметру большого общего двора. Можно изучить традиционную систему Фарей, принятую в столице ОАЭ, Абу-Даби. Дворы соединены узкими аллеями и ограниченными общественными пространствами, и большим семьям со множеством родственников там очень уютно. Мы с командой консультантов потратили несколько сотен часов на изучение того, как укрепить взаимоотношения в многоквартирных комплексах. Некоторые выводы наших исследований очевидны. Например, формирование социальных и дружеских связей происходит проще, если общим входом объединены не более 8 домохозяйств. В более крупных жилых комплексах социальные связи крепче, если домохозяйства сгруппированы в кластере не более 12 единиц. Опираясь на эти знания, можно проектировать дома, где люди будут чувствовать себя более счастливыми. Я много путешествовал в поисках проекта, который обеспечит идеальный баланс между личным пространством и чувством принадлежности к сообществу. И я нашел его в обычном пригороде в часе езды к северу от калифорнийского Стоктона. Все началось в 1986 году, когда пара молодых активистов экологического движения, Кевин Вольф и Линда Клауд, купили 2 соседних дома на улице Энн-стрит, которая на тот момент была окраиной университетского городка в Дэвисе. В какой-то момент они разобрали забор между домами, и вскоре многие студенты, проживавшие с ними, начали вместе ужинать в доме побольше. По мере того, как соседние дома покупали или арендовывали люди, ориентированные на создание сообщества, между ними становилось все меньше заборов, и люди чаще заходили в большой дом на ужин. Жители района, ставшего известным как Энн-стрит Кохаузен, получили от городского совета Дэвиса статус плановой застройки, что позволило им добавить еще по коттеджу рядом с их домами. В 2005 году Вольф и Клауд вложились в постройку большого общего дома, который стал миниатюрным общественным центром с прачечной и столовой, где может разместиться несколько десятков людей. Когда в 2010 году я попал в этот район, там на площади 0,8 гектара жили более 50 человек, в 5 раз больше, чем в обычном пригороде. При этом место не казалось перенаселенным. и во всем квартале не было заборов. Я прошел по узкому коридору между двумя одноэтажными домами и увидел, что в центре квартала раскинулась роскошная зеленая лужайка. Там же был фруктовый сад с яблонями и апельсиновыми деревьями. Курятник, небольшие садики и лужайки с забытыми детскими игрушками. Я сказал Вольфу, что это место напоминает коммуну. «Нет», — поправил он меня, — «это не общественная земля, все участки в частной собственности. Мы живем в своих домах со своими дворами. Просто мы осознанно решили сделать эти дворы общими, как и часть ресурсов». Все элементарно. Обитатели Энд-стрит Кахаузен ежемесячно платят $25 за пользование общим домом, который принадлежит Вольфу и Клауд. Некоторые по очереди готовят еду для нескольких десятков соседей на большой кухне. Кто-то предпочитает готовить и есть в одиночестве дома. Некоторые выбирают один из вариантов по настроению. Кто-то из соседей сбросился на установку джакузи, которым можно пользоваться за умеренную плату. Других ванна с пузырьками не интересует. Люди делают со своим двором, что сочтут нужным, но они договорились оставить общие проходы по территории. Это уникальное рыночное решение о совместном использовании ресурсов, которое позволяет каждому придерживаться своего уровня участия или изоляции в любой момент. Люди проводят время вместе, когда того хотят, и наслаждаются одиночеством, если не в настроении. У этой модели есть преимущество с точки зрения природных объектов. Благодаря отсутствию заборов между домами у всех есть огромный зеленый задний двор. Кроме того, родители чувствуют себя спокойно, когда отпускают детей поиграть на заднем дворе, зная, что за ними будут приглядывать соседи. Благодаря этому добровольному объединению произошло еще одно удивительное событие. Во время нашего ужина с Вольфом и еще десятком друзей пришел один из соседей с маленьким ребенком, которого мне представили как дочь Вольфа и Клауд. Это была веселая, бойкая девочка 5 лет. Уложив ее спать, Вольф рассказал мне, что это не его родная дочь. В возрасте 9 месяцев ее удочерила одинокая женщина, которая тоже жила в их сообществе. К сожалению, у нее диагностировали рак. Здоровье женщины ухудшалось, а ребенок проводил все больше времени у ближайших соседей, Вольфа и Клауд, и все чаще оставался у них на ночь. Узы привязанности и заботы между членами сообщества настолько глубокие, что когда мать девочки умерла, та вполне естественно стала частью новой любящей семьи. Ее официально удочерили. Сообщество стало ее большой семьей. Конечно, не может быть одного идеального сообщества для всех. У каждого свои представления о толпе и одиночестве, индивидуальная потребность в новизне и личном пространстве, любовь к музыке или садоводству, свои сложные ассоциации с местами, запахами и воспоминаниями. Но системы, в которых мы живем, неизбежно влияют на наше эмоциональное состояние. Уроки, которые преподносят нам трамвайные районы или сообщества вроде Энд-стрит, не в том, что городу нужны трамваи или надо сносить заборы между домами, либо искать подходящую социальную геометрию в истории столетней давности. Они в том, что мы способны найти разные формы, которые спасут нас и планету. Не обязательно стремиться к небу, но эти формы явно более компактные, чем те, которые предлагают нам сторонники рассредоточения.